Глава 14. Лона. На первой развилке повернули направо, на второй прямо, на третьей налево. Затем миновали еще несколько поворотов. Проигнорировали следующий поворот, за которым последовал резкий спуск. Потом, спустя несколько развилок, был подъем, плавно перетекающий в очередной спуск. Моя чуйка с легкостью находила правильный путь к центру лона. Однако это вовсе не означало, что путь безопасный, и поджидавшие нас ильдерги с данным тезисом были согласны. Сначала мы услышали топот и почувствовали дрожь земли, и только через несколько секунд впереди показались гигантские фигуры 10 гигамункулов. Итого прошло 20 с небольшим минут, как мы вошли в лона. «Банка, у нас гости!» — мысленно сообщил я своему дракону. «Поздравляю, вы первые!» — отозвался он. «Некоторое время не смогу вас вести». «Я понял». «Дружинники, по одному не сражаетесь!» — напомнил я нашим бойцам. Право быть свободным художником на поле боя принадлежало только мне и Тине. В идеале стоило бы оставить его лишь себе, а Фостер назначить командиром и координатором действий разных десяток. Но пока у нас вроде как идет спор, кто больше врагов нарежет, в котором я разгромно побеждаю, не хочется ограничивать Тину одним лишь командованием. Да, такой подход не очень разумен. С другой стороны, чуйка одобряет. Так что всеми дружинами у нас, как и вчера в гнезде, командует Дрю. У бывшего наемника вполне хватает на это опыта. Я бесстрашно рванул вперед в своей привычной манере. Остановился, когда до ближайшего гигамункула оставалось метров 15, и взмахнул обоими мечами. Тренировки тренировками, но я не собирался допускать такую глупую ошибку, как недооценка противника. Поэтому первого монстра уничтожил мощным серпом из праны и йоки. Неизвестно, что нас ждет впереди, так что лучше не расслабляться. И все же это не означает, что я тратил энергию с избытком. Тренировки вполне окупились. Пусть я и добавил истинную йоки в свой серп, прана в нем была сконцентрирована плотно и правильно. Не так, как я делал раньше. У меня уже автоматически получается использовать энергию миров так, как нужно. Почти. Убить Эльдерга одним серпом из одной лишь праны на автомате не получится. Плюс два серпа и минус очередной монстр. А ведь твари еще даже не сократили дистанцию. Хочешь, не хочешь, но начинаешь воспринимать поход как легкую прогулку. Нет, нельзя расслабляться. Соберись. Сейчас мы находимся в единственном гнезде эльдергов, оставшемся в нашей оси миров. В самом главном и самом крупном гнезде. В лоне. Разумеется, твари будут защищать его до последнего. Цепляться за свой блокпост изо всех сил. Серп, еще один серп, и громадный монстр погибает. А между тем наши дружинники уже вовсю перфорировали врагов магическими техниками и выстрелами из пушек роботов. «Замри!» — использовала родовую способность Фостер. «Сгори!» — добавила к ней еще и индивидуальную. «Проклятие! Ну и как тут не расслабляться?» Немного повозившись, мы прикончили всех нападавших тварей. «Разобрались!» — мысленно сообщил Кэррилеру. «Мы пока нет, об остальных не знаю», — отрывисто ответил он. «Понял, не дурак, мешать не буду». Я осмотрел наше недавнее поле боя. Громадные изувеченные туши, целые озера желтой вязкой крови, подпалены на стенах из неизвестного мне светлого камня. «Идемте дальше», — скомандовал остальным. Мы двинулись вперед. Через несколько секунд со мной поравнялась Тина. «Не нравится мне все это», — настороженно произнесла она. «Это их последний оплот. Что же так плохо охраняют? Уверена, нас ведут в ловушку». «Даже не сомневайся в этом», — кивнул я, настороженно оглядываясь по сторонам. «Но мы все равно идем», — констатировала она. Девушка выглядела увереннее и спокойнее, чем пару секунд назад. Мои слова на нее подействовали. «У нас нет выбора, если мы хотим уничтожить Лона. Организуй защиту тыла, а я пока поделюсь соображениями с драконами». «Поняла», — ответила Тина и побежала выполнять приказ. Хоть я и решил пока не тревожить банку, все же придется отступить от своего решения. Какого-либо ответа я от него не жду, так что просто мысленно передам ему информацию. Ну а когда дракон закончит свое сражение, обсудит услышанное с царем. Так будет правильно. Отправив информацию Кэррилеру, я в очередной раз обратился к Чуйке. В самое-самое ближайшее время нам ничто не угрожало. Мы прошли еще немного, дважды свернули влево и вправо. Перед каждым поворотом я тоже сверялся со способностью. Все было как и раньше. До тех пор, пока я не ощутил, что в ее ответе стало чувствоваться меньше уверенности. Еще одна развилка, на которой мы прошли прямо, и я снова задал вопрос способности. Без сомнения, опасность приближалась. «Все, максимальная готовность!» — скомандовал я через Эри. «Враг уже близко!» Мы сбавили темп и начали двигаться предельно осторожно. «Сейчас снова будет бой, не теряй!» — мысленно сообщил я дракону. Он так ничего и не ответил. Я продолжал медленно идти вперед, шаг за шагом. Пока в один момент, когда я поднял левую ногу, чтобы продвинуться еще на шаг, в голове не стрельнуло. Опасность. Пассивное проявление чуйки. Я много использую свою способность, поэтому чувствую любые ее сигналы. Быстро анализирую ситуацию и принимаю решение. Молниеносно схватил идущую рядом Тину за запястье и, оттолкнувшись правой ногой, взмыл в воздух. Несколько оформленных запросов к чуйке слились в один. И через миг я уже знал, где именно находится враг. Взмахнул свободной рукой, выпуская 4 небольших серпа с кончиков пальцев. Мои атаки объединились в единый черно-коралловый энергетический чакрам, ударивший в стену. Я видел, что в последний момент на этой самой стене погасли 2 желтых глаза. Хранитель ушел. Все еще находясь в воздухе, я подхватил Тину на руки. Приземлился на землю метрах в 5 от того места, где совсем недавно шел. «Спасибо!» — удивленно проговорила Фостер. Не привыкла она к тому, чтобы ее носили на руках. «Не за что! Не наступайте туда! Этот гад оставил нам сюрприз! Пусть пол выглядит точно так же, как раньше, но стоит ступить на него, уйдете под землю и не сможете использовать прану». Я поставил Фостер на ноги и осторожно подошел к обозначенному участку. Потыкал в него колом из йоки и праны, чтобы определить границы. Невольно вспомнил, как мы попались в такую же ловушку, когда были в гнезде эльдергов впервые. Тогда вниз свалились я и Адда. Только благодаря моей йоки, а затем помощи Кэррилера, мы смогли выжить. «А ведь вчера ты с легкостью уничтожил хранителя гнезда», — заметила Тина. «Сегодняшний сильнее или ему повезло?» «Сильнее», — твердо ответил я. «И он тут не один». Обходя опасный участок пола, мой отряд продолжил двигаться к самому центру лона. От былой расслабленности не осталось и следа. «Илья, вы там живы?» — внезапно прозвучал в голове мысли голос Банки. Забавно, но то, что дракон запыхался, слышалось даже через такой способ общения. «В порядке. Как вы сами?» «Бои идут повсюду. Тяжеловато. Но мы справимся». «Непременно. Опасайтесь хранителей гнезда. Один уже нам показался». Дракон уточнил, действительно ли желтоглазых тварей, живущих внутри каменных стен, больше одного. Получил утвердительный ответ, спросил, куда им идти на развилке. Услышал, что прямо, и отключился. Мы прошли еще несколько поворотов, прежде чем я обратился к Тине. «Знаешь, пожалуй, тебе лучше отправиться в тыл». Девушка на миг нахмурилась, а затем коротко спросила. «Я тебе мешаю?» «Хе, даже в такой боевой даме, как госпожа Фостер, порой проявляются чисто женские черты. И в последнее время я наблюдаю их намного чаще, чем раньше, хоть и в разговорах только со мной». С любым другим разумным Тина остается все той же несокрушимой воительницей. «Нет», — спокойно ответил я, — «мне нравится сражаться с тобой плечом к плечу. Но кто-то же должен прикрывать остальных. Хоть ты и укрепила наши тылы, я все равно за них переживаю». «Ну, раз так», — улыбнулась она, — «я позабочусь о наших бойцах. Я очень даже вовремя отправил Тину куда подальше». Так как буквально через пару минут чуйка вновь взвыла. Я шел чуть впереди остальных, строго-настрого запретив бойцам приближаться ко мне, так как ожидал атаки именно на меня. И не ошибся. Я мгновенно взмыл в воздух и... понял, что способность ревет еще громче. Мне потребовалось меньше секунды, чтобы создать длинный черный шест, который точно турник протянулся от одной стены до другой. На нем я и повис, понимая, что на сей раз опасный участок хранители создали не только на земле передо мной, но и в воздухе, просчитав мой прыжок. Еще немного, и я бы влетел прямо в невидимую аномальную зону. За мной явились сразу две твари. И, похоже, совсем рядом свои зоны открывать они не могут, иначе сделали бы вторую в нескольких сантиметрах над моей головой, а не в нескольких метрах. Впереди в коридоре послышался знакомый топот. Ильдерги приближались. «Тыл! Развернуться! Нас хотят взять в клещи!» Донесся громкий голос Тины. Ну а я, качнувшись на своем турнике, прыгнул на землю. «Командуй фронтом!» Я мысленно связался с Дрю, наблюдая, как от стены отделяется антропоморфная фигура с четырехгранной пирамидой вместо головы. Перевел взгляд в противоположную сторону, увидел, что точно такой же монстр вылезает из противоположной стены. Твари будто бы состояли из жидкого камня или из густой грязи. Форму держат, однако видно, что вязкие. Причем, хоть их ноги уже ступили на каменный пол пещеры, из стен продолжала литься коричневая жижа, впитываясь пирамидоголовым в плечи и спину и делая их крупнее. В обоих хранителей полетели магические техники и лучи лазерных пушек. Пока не появились гигамункулы, Дрю сосредоточил атаки дружинников на уже имеющихся перед глазами врагах. Нельзя сказать, что пирамидоголовым было плевать на эти укусы. Нет. В вязких телах появились сквозные дыры, которые, впрочем, почти сразу же затягивались. Ведь камень из стены до сих пор перетекал в монстров. А между тем эльдергов уже можно было не только услышать, но и увидеть. Разумеется, я не мог впустую потратить такой момент. Когда дружинники только начали стрелять, я концентрировал энергию. Когда же показались гигамункулы, я рванул в бой. Хранители подросли метра на четыре, так что мне пришлось создать черную парящую платформу из йоки и запрыгнуть на нее. Удар катаной, лезвие которой покрылось черно-коралловым маревом, и... мой клинок застрял в шее правого пирамидоголового. Я чертыхнулся и сильнее надавил на меч. На ближайшей ко мне стороне пирамиды появились два желтых глаза с насмешкой глядящих на меня сверху вниз. Монстр продолжал увеличиваться в размерах, а под парой его основных рук появились еще две пары конечностей. Еще четыре руки выросли на спине хранителя. Все происходит точно так же, как во время моей прошлой битвы с подобным монстром, когда я впервые объединился с Банкой, а затем вместе с Тиной мы втроем общими усилиями смогли уничтожить маяк в гнезде. И все же сейчас я гораздо сильнее, чем тогда, а мой противник до конца обрел форму. На его насмешливый взгляд я ответил хищным оскалом и вложил в катану всю скопленную прану и йоки без остатка. Глаза твари выражали удивление, когда его голова отделялась от шеи. Я прыгнул вниз с парящей платформы и вонзил меч в упавшую пирамиду. В тот же миг из пола вырвалось 10 черных кольев, продырявивших ее. Земля под ногами стала мягкой, и я начал тонуть. Ощущение праны в ногах практически исчезло, но верхняя часть моего тела все еще нормально функционировала. Я создал черный канат с крюком на конце и, зацепившись за созданный ранее турник, вытянул себя из аномальной зоны, прощального подарка убитого мной пирамидоголового. «Арнольд, ваш крайний левый! Шугер, второй слева!» Крохотный динамик в моем ухе транслировал команды Дрю в общем чате. Битва с эльдергами разразилась практически одновременно и во фронте, и в тылу. Тварей было... я не считал точно сколько, но как минимум вдвое больше, нежели в прошлый раз. И сейчас с ними приходилось сражаться моим бойцам без меня. Ну а я, достав из ножен еще и вакидзаси, повернулся ко второму хранителю. Монстр только-только закончил формировать свое тело. Пирамидоголовый достигал по меньшей мере 12 метров в высоту. 12 у него было и рук, одинаковое количество и спереди, и сзади. Едва наши глаза встретились, хранитель бросился в бой. Он не поднимал ног, а плыл по каменному полу, который нес его будто волна серфингиста. Причем для моих воинов этот серфингист был подобен поезду. Ребятам приходилось бросаться в рассыпную, лишь бы не попасть под его неотвратимый ход. А вот я решил никуда не уходить и встретить противника лицом к лицу. Насколько это возможно, учитывая нашу разницу в росте. Могучий удар правого верхнего кулака я принял за скрещенные мечи, предварительно приклеив ноги к полу Йоки и Праной. Конечно же, я выстоял, правда, за одним кулаком тут же последовал второй, а за ним сразу и третий. В голове пронеслись варианты действий. Блокировать щитами или же уклоняться? Ответ родился мгновенно. Иначе и быть не может во время боя. Я вспомнил, что решил больше внимания уделять мастерству меча и становиться сильнее, оттачивая в первую очередь именно эту часть своего арсенала, а иные приемы оставлять для наиболее сложных случаев. Пока что каких-то сверхсложностей я не вижу, а значит, не стоит злоупотреблять щитами из Йоки, когда есть другие способы. Я отбил в сторону самый первый кулак монстра и, открепив ступни, бросился вперед. Пролетел под кулаками врага и оказался у его ног. Провел удар обоими клинками снизу вверх. Проклятие! Его странное тело не так легко повредить. Левая нижняя рука хранителя стремительно потянулась к моей макушке. С силой оттолкнувшись от земли, я перенесся метров на 10 вперед и вновь развернулся лицом к своему врагу. Занес оба меча над правым плечом, чуть прикрыл глаза, плавно выдохнул и не атаковал. Хранитель рванул ко мне, а я решил не тратить энергию на удар, который не принесет результата. Нужно больше праны и йоки. Сконцентрировав прану в ступнях, рванул вправо, все еще не меняя положение своих рук. Враг поплыл за мной, и я снова ушел в сторону. И так несколько раз. Получалось, что я двигался вокруг него против часовой стрелки. Однако, к сожалению, мой противник не был идиотом. Он быстро понял, что ничего не добьется, просто бегая за мной. А я со временем скоплю довольно много энергии. Потому хранитель решил сменить тактику. В один момент он изменил направление и ринулся прямо на наших дружинников. К тому времени вокруг меня и пирамидоголового образовалось довольно много свободного пространства. Мы с ним бились посередине между двумя группами, фронтальной и тыловой. Понимание того, что врезавшись в спины моих товарищей, монстр убьет много разумных, ясно возникло в моей голове. Я не думал, сможет ли Дита воскресить павших. Я лишь хотел не допустить смерти своих бойцов. Уверен, даже если тебя воскресят, умирать не очень-то приятно. Не говоря уже о том, что далеко не все тела можно вернуть к жизни. Юра! Микропортал возник мгновенно и перенес меня. Я оказался прямо на пути следования пирамидоголового. Ничего не оставалось, кроме как запустить в него черно-коралловый серп. Враг встретил мою атаку, скрестив перед собой три пары рук. Его стремительное продвижение замедлилось, а затем и вовсе серп начал медленно отодвигать монстра назад. Эх, все-таки когда сражаешься вместе с теми, кто следует за тобой, вдоволь не потренируешься. Ведь мне еще наверняка с Кезифом биться, а я... Но что поделать? Пока я сдерживаю силы, ставлю под удар своих товарищей. Пора заканчивать с этим опасным противником и идти ребятам на помощь в бою с гигамункулами. Так я решил и мысленно вновь позвал своего монструозного хомяка, а в следующий миг уже оказался над пирамидой головой и вонзил в нее оба меча. В тот же миг из-под ног монстра вырвались 20 черных кольев, созданных мной из йоки и праны, ну а лезвия мечей удлинились на 12 метров каждое, также за счет демонской энергии и энергии миров. Одна мощная атака заставила врага защищаться изо всех сил, а значит, перетягивать энергию в одну точку, оставляя менее защищенными другие части тела. Приземлившись на каменный пол коридора, я огляделся, оценивая обстановку. Кинув беглый взгляд, смог отметить, что у нас много раненых. Все-таки громадные ильдерги, да еще и в замкнутом пространстве, страшные враги. Ну да ладно, Мои ребята молодцы. Я бросился разбираться с оставшимися эльдергами. Не могу сказать, что бился, не жалея сил. Все-таки на все 100 я не выкладывался и энергию экономил. Так правильней, ведь неизвестно, что нас ждет впереди. «Тяжелый бой», — пытаясь восстановить дыхание, констатировала Тина. «Враг явно поставил очень многое на него. Если первый раз на нас напали, чтобы задержать, то сейчас точно пытались уничтожить, и им бы это удалось». Она замолчала, заглянула мне в глаза и, горько вздохнув, продолжила. «Если бы не ты». «Ты тоже очень многое сделала», — проговорил я, хлопнув девушку по плечу. «Отдохни немного. Сейчас переправим раненых в Эльдар и продолжим путь». Пока тяжело раненых и, к сожалению, убитых через открытый Юрой портал переносили в мое родовое гнездо, я мысленно беседовал с Банкой. На других направлениях ситуация не особо-то отличалась от нашей. Только группа Кэрилера и Царя Дракона может продолжать движение в полном составе. В большинстве же остальных групп по одному дракону не могут больше сражаться. То есть дальше направится только один из пары. Ну а на одном направлении и вовсе оба дракона тяжело ранены. Хоть и завершили свое сражение победой. У нас осталось чуть меньше половины бойцов. Выглядели они потрепанными и явно находились не в своих лучших кондициях. «Это был тяжелый бой, но мы, как и всегда, вышли из него победителями», — подбадривал я дружинников. «Впереди осталось решающее сражение. Еще немного, и мы освободим нашу ось от захватчиков. Не сдавайтесь! Пройдем этот путь до конца!» Чуйка подсказывала, что в ближайшее время нам ничто не угрожает, так что дальше по огромным коридорам я шел быстро и уверенно. Моя уверенность передавалась бойцам, неотрывно следовавшим за мной и в самом деле желающим покончить с напастью под названием Эльдерги. Наш путь занял не меньше 30 минут. В самом деле никто и не думал нападать на нас. Однако расслабиться полностью я не мог себе позволить, постоянно с помощью своей способности отслеживая общее положение дел. Когда впереди увидел яркий желтый свет, понял, что мы наконец-то достигли цели и оказались в просторном круглом зале, в центре которого метрах в 200 от нас располагался гигантский розово-желтый морской огурец. Эта пупырчатая мохнатая штука отличалась от маяков в гнездах не только размерами. Вместо 3 метров она вымахала метров на 12 в высоту. Но и тем, что из головки огурца торчали ярко-желтые светящиеся листья. «Никого нет дома», — проговорила Кимира, напряженно оглядываясь по сторонам. Кроме того коридора, по которому пришли мы, в зал вели еще 9. Итого ровно 10 путей. Столько же, сколько и входов. Едва я об этом подумал, как увидел Гириэру, дракониху с золотой чешуей, появившуюся из выхода, расположенного практически напротив нашего, метрах в 400 от меня. Пришлось усиливать зрение праны, чтобы убедиться в этом. «Мы на подходе», — мысленно ответил мне Банка на вопрос, где же они застряли. «Соберитесь», — обратился я к своим бойцам по общей волне. «Дрю, организуй тыл. Нас опять попробуют взять в тиски. Тина, на нас с тобой фронт». «Поняла», — с готовностью отозвалась девушка. Драконы прибывали один за другим, практически одновременно. «Маяк!» — едва появившись в зале, воскликнул черный как смоль Гарриер. Поднялся на задние лапы, хлопнул крыльями, звучно приземлившись на все 4 лапы, и выпустил в сторону гигантского мохнатого огурца мощный поток черного пламени. Перед маяком мгновенно возникла треугольная каменная плита, заблокировавшая атаку дракона. Затем из пола начали медленно выдвигаться такие же плиты с 3 других сторон. Создав пирамиду, плиты полностью закрыли собой гигантский огурец. Гарриер зарычал, взмыл в воздух и рванул к маяку, оттолкнувшись от каменного пола. «Стой! Дождемся нашего царя!» Попыталась его остановить золотая Гериера, однако Гарриер плевать хотел на слова драконихи. На всех парах он несся к пирамиде, явно намереваясь разрушить ее ударом могучей когтистой лапы. Когда до каменной плиты оставалось метров 10, из нее вырвалось широкое каменное лезвие. последний момент черный дракон успел сменить траекторию, но полностью избежать внезапной атаки не смог. Темная густая драконья кровь из вспоротого брюха тяжелыми каплями начала падать на пыльный пол. Ну а лезвие, торчащее из плиты, не спешило уезжать обратно. Зато оно меняло форму, плавно стекая вниз и превращаясь в антропоморфную фигуру. Другие стороны пирамиды также начали порождать своих защитников, своих хранителей. «Атакуем их, пока до конца не сформировались!» — закричала белая дракониха Ариара, первой срываясь в бой. Драконы без промедления ринулись к четырем целям, а вместе с ними и я с Тиной. В коридорах все представители древней расы уже сталкивались с хранителями, поэтому знали, что атаковать пирамидоголовых малыми силами бесполезно. Так что в момент рывка никто не тратил энергию. Все концентрировались, чтобы ударить как следует только тогда, когда поравняются с врагом. Да, таков был план. Однако реализовать его сразу у нас, к сожалению, не вышло. Едва мы вышли на ударную позицию, как из полов каждого дракона и нас с Тиной устремились каменные клинки. По несколько штук на каждого. Чтобы не напороться на эти штыри, пришлось уходить в сторону. Но и там тоже появился каменный частокол, отгораживающий от нас маяк и четырех пирамидоголовых. Пятеро драконов в едином порыве, взмахнув крыльями, разорвали дистанцию и вложили всю собранную прану в свое волшебное дыхание. Желтое пламя, водяные струи, молнии, белый пар и даже зеленая кислота пролились на каменные пики. Частокол начал плавиться, но лишь для того, чтобы, обернувшись жидким камнем, слиться и создать новые фигуры пирамидоголовых. Не меньше 20 хранителей зародилось во внешнем круге их обороны. Плюс еще четверо тех, что появились раньше, выйдя из плит, закрывших маяк Лона. Причем четверо первых были гораздо крупнее остальных. Они уже вымахали метров на 13 и продолжали увеличиваться в размерах, как и остальные 20, впитывая энергию и материалы для своих тел прямо из каменного пола. Послышался знакомый топот. Как я и ожидал, с тыла нас собирались атаковать эльдерги. Хранители могут создавать дополнительные коридоры в своих гнездах. Вот и собрали всех имеющихся в лоне гигамункулов за нашими спинами. Враг основательно подготовился к бою и не страшился потерь. Похоже, смерть для эльдергов и хранителей — лучший выход, нежели возвращение на родину. А может быть, они настолько уверены в собственной победе? Грррррр! В круглый просторный зал с ревом влетели два припозднившихся дракона — Банка и Лерер. Ну, наконец-то! Теперь все наши силы в сборе. Царь-дракон, не размениваясь на мелочи, выпустил колоссальный поток золотого пламени. В зале моментально стало жарко, а два пирамидоголовых из внешнего круга тут же перестали существовать, превратившись в пыль. Третьего уничтожила толстая, как ствол дуба, белоснежная молния Банки. Что ж, понятно, по пути сюда наши опоздуны копили энергию, чтобы высвободить ее сразу же по прибытии. «Рориер, Нориер, Мириара и Драрер, разберитесь с эльдергами! Остальные сосредоточьтесь на пирамидоголовых!» — громко скомандовал царь-дракон. «Дрю, давайте ближе к центру, иначе вас сметут», — мысленно приказал я своему стражу. «Тина, сперва этот!» Вслух я обратился к Фостер, указывая кончиком катаны на ближайшего нам хранителя. Между тем пирамидоголовые закончили свои трансформации. К этому времени я уже успел сосчитать их. Итого 19 тварей по 12-13 метров в высоту и еще 4 практически 20-метровых. Причем последние не 12, а 20-рукие. Странная у них тяга на каждый метр своего роста добавлять по одной руке. «Замри!» Тина использовала родовую способность, едва наш хранитель сорвался с места. Звуковая волна ударила в грудь твари, и тот действительно замер, будто оловянный солдатик. Целое мгновение он не мог пошевелить ни одним из своих многочисленных пальцев, но уже через полторы секунды полностью сбросил с себя оцепенение. Тем не менее, время было выиграно. Я успел скопить немало праны с Йоки и мысленно связаться со своим фамильяром. «Сгори!» Комбинируя индивидуальную и родовую способности, Тина ударила в пирамидоголового воронкой рубинового пламени. била в нижнюю часть монстра, чтобы случайно не задеть меня. Ведь я появился над головой пирамидой и по ранее опробованной схеме с размаху вогнал в нее оба меча, удлиняя клинки с помощью йоки и праны. Направляя потоки энергии в пол под ногами монстра, хотел уж было создать черные пики, но не успел. Чуйка взвыла, и в голове тут же появилось четкое осознание, что сейчас правильно будет ретироваться. «Юра!» Благодаря микропорталу я оказался возле Тины и увидел, как то место над головой хранителя, где я только что находился, атакует длинный каменный клинок другого хранителя. Биться с тварями из иной оси сложнее, нежели с теми, кто родился и живет в нашей вселенной. Ильдерги и хранители не используют прану, а еще не испускают запахов, которые могли бы отследить наши оборотни. Поэтому их атаки даже для высокоранговых одаренных действительно внезапные. Полагаться можно лишь на зрение и слух, ну а мне еще и на мою способность. Тот пирамидоголовый, которого мы с Тиной атаковали, все еще не помер, а ему на помощь против нас с Фостер выступили еще 4 монстра. Проклятие! Проблема! «Все хорошо! Добьешь, недобитка!» Я отрывисто подбодрил Тину и дал ей новую команду. Девушка решительно кивнула. «Готовься!» Трое пирамидоголовых сорвались с места, и точно серфингисты на волне стремительно поплыли в нашу сторону. Четвертый, тот самый раненый, остался стоять на месте, впитывая из пола энергию и жидкий камень. Мощно оттолкнувшись, я в один шаг преодолел 10 метров и остановился. Стоя на полусогнутых, свел пальцы рук в замок и с силой развел руки в стороны, как раз когда враги оказались достаточно близко ко мне. Каменный пол пробили черные пики из йоки и праны. Трое пирамидоголовых пытались уклониться от моей атаки, однако ничего у них не вышло. Копья пробили их громадные тела насквозь и притянули их к полу. «Юра!» — мысленно связался я с хомяком, не переставая напитывать свою технику энергиями. Через мгновение я уже чувствовал, как черные колья начинают соединяться между собой черными же прутьями. Я дырявил врагов не только вертикально, но и горизонтально. Внутри них создавался полноценный забор из йоки и праны. «Умри!» — раздался пронзительный возглас позади 3 скованных между собой пирамидоголовых. Да, микропортал Юры на сей раз перенес не меня, а Тину, которая с помощью своих способностей и праны прикончила нашего недобитыша. Ну а мне надо разобраться с оставшейся троицей. Черт возьми, сложно одновременно накапливать прану с йоки внутри себя, при этом еще поддерживая и совершенствуя другую технику. Сорвавшись с места, я сократил дистанцию и, оказавшись прямо перед крайним правым хранителем, взлетел вверх. Перестал улучшать забор из йоки и вложил всю собранную энергию в катану. Удар, и голова монстра летит на пол. Приземлился, чтобы вновь оттолкнуться и взлететь, но не сделал этого. Тело только что поверженного мною монстра как-то уж слишком быстро растаяло, а вот 2 других, напротив, в мгновение ока вымахали, стали менее плотными и стеклись черных жердей. Освободились твари! И тут же атаковали меня суммарно 10 кулаками. «Ра!» — заревел я, выпуская волну скопленной ярости. Она усилила только что созданные мной щиты и раздербанила несколько атаковавших меня кулаков. Затем я разъяренно вонзил обе катаны в пол, сливая оставшуюся внутри меня жажду. Я часто задавался вопросом, что это за странная сила. Понял, что некое наследие от предков демонов, прибывших в нашу ось из иной вселенной. Что-то вроде переродившихся в разрушительную энергию негативных эмоций. Пусть и не уверенно, но моя чуйка утверждает, что там, в какой-то другой вселенной, а может и в нескольких, подобной силой могут пользоваться многие, причем независимо от расы. Уверен, и в Руаркпоркской оси миров найдутся такие же разумные, просто я с ними не встречался. Моя ярость, моя жажда разрывать врагов на мелкие кусочки соединилась с черной вязкой жижей, тем, что осталось от забора из йоки. Эта демоническая нефть начала подниматься, обретая очертания антропоморфной фигуры, у которой позже стали расти крылья и рога, а на ногах вместо ступней показались копыта. «Левый!» — определил я цель для своего двойника. Сам же повернулся ко второму хранителю, уже занесшему несколько кулаков над моей головой. «Замри!» — раздался за спиной монстра оглушительный крик. «Рубись!» Своими артефактными абордажными саблями Тина атаковала монстра сзади. Не теряя времени даром, я создал платформу из йоки, запрыгнул на нее и, держа катану обеими руками, с силой рубанул врага по диагонали от левого плеча. Пущенный в упор черно-коралловый серп прошел почти до живота пирамидоголового. Но этого оказалось мало, чтобы прикончить хранителя. Он попытался поймать меня и Тину своими огромными ручищами, но мы оба умудрились избежать столь незавидной участи. Фостер еще несколько раз на него накричала, а я покружил вокруг, размахивая катаной, прежде чем монстр был повержен. Ну а после мы вместе с девушкой поспешили на помощь моему двойнику. Несмотря на то, что я уже потратил немало сил, а у Тины сил пропорционально осталось гораздо меньше, мы смогли одолеть врага без потерь. Правда, запасы нашей энергии в очередной раз уменьшились. «Арр, нужно помочь ребятам!» Раздраженно воскликнула Тина и уж было рванула в сторону наших дружинников, но я успел поймать ее за руку. «Стой!» — велел я. «Сейчас от тебя там будет мало пользы». «И что, предлагаешь просто смотреть, как эльдерги давят их числом?» Пока мы разбирались с четырьмя пирамидоголовыми, на поле боя многое успело произойти. Если кратко, то все было именно так, как сказала Тина. Мы уступали в численности. И то, что на нашей стороне куча сверхсильных боевых единиц, к нашему сожалению, не могло в полной мере нивелировать разницу. Точнее, могло. Может быть, в конце концов, мы и победили бы. Но вот сколько осталось бы в живых? Я и царь-дракон? Утрирую, конечно. Или нет? Как бы то ни было, из всех присутствующих я себя считал как минимум вторым по силе, а может быть и самым сильным. Я знал, что в бою, если напрягусь изо всех сил, точно смогу победить всех. Эх, не хочется признавать, но, возможно, кроме Лиэрера. Притом любой дракон мог бы одолеть в одиночку одного 12-метрового хранителя, а может, даже и двух. Но ведь тут были и 20-метровые, и целое полчище ильдергов, теснящих четырех драконов и наших с Тиной дружинников. Объективно, мы ввалились в лоно огромными силами. Драконы — это невероятная мощь. Даже самый слабый из тех, кто прибыл с Лиэрером, разделает под орех среднего грандмастера. Раса очень сильная. Недаром, по сути, правило, пусть и вместе с камнеедами, Васи до того, как сюда вторглись ангелы, демоны и боги. И из представителей своей сильной расы царь возвращает к жизни самых лучших. Таким отрядом мы бы с легкостью разнесли любой клан, кроме, возможно, люциферов из-за Кезефа и Гемаха. Но сейчас нам не хватает боевой мощи. Причем я понимаю, что не хватает, грубо говоря, на грани. Вот еще бы одного, а лучше двоих выдающихся бойцов, и все будет славно. «Илья, что с тобой? Отчего встал?» Тина попыталась вырваться, правда, не очень усердно. Я несколько секунд молча наблюдал, как царь-дракон бьется сразу с тремя 20-метровыми, тяжело вздохнул и улыбнулся, а затем повернулся к девушке. «Не подумай, что только обстоятельства вынудили меня так поступить. Ты поймешь, что я подготовился заранее. Просто, как говорит мой друг, настоящий мужик должен уметь выбрать момент. И сейчас, во время тяжелой битвы с чудовищами из другой вселенной, битвы бок о бок, битвы изо всех сил, прекрасный момент, чтобы спросить тебя. Прекрасная воительница Тина Фостер, согласна ли ты стать моей женой?» Я говорил быстро, так как хоть мы и не просто стояли, а концентрировали прану, все же вокруг нас сейчас не парк с отдыхающими, а поле брани. Под конец своей речи я вытащил из кармана обручальное кольцо. Точно такое же, как те, что носят мои жены Ханиэль с Ранзой, и в какой-то степени невеста Дита. Собственно, предлагаемое Тине кольцо сделал тот же мастер, что и кольца остального набора. Я обратился к нему с этой просьбой как раз тогда, когда ставил ограничения на кольцо для Диты. Ведь, делая предложение Дите, я не собирался брать ее в жены. Сейчас же ограничения с ее кольца сняты, а кольцо Дита носит как невеста, чтобы чувствовать состояние моего здоровья и мое местоположение. Все-таки высший страж с фамильяром — это редкость. Так почему бы, раз уж все так обернулось, не оставить ей возможность в любой момент открыть портал прямо к другому обладателю кольца? Но не о Дите сейчас речь, а о Тине, удивленно хлопающей ресницами и переводящей взгляд с меня на кольцо и обратно. К чести Фостер, ее шоковое состояние продлилось недолго. Опытная воительница быстро взяла себя в руки, проанализировала мои слова и расплылась в улыбке. Удивительной улыбке, сочетающей в себе улыбку счастливой влюбленной женщины и оружейного маньяка, получившего в одночасье не только новую пушку, но и возможность сразу же опробовать ее на живых мясных мишенях. Тина сгребала меня в объятиях. «Конечно же, да!» — выкрикнула она мне на ухо. «Юра!» — мысленно позвал я фамильяра, и через миг мы с Тиной оказались на спине сражающегося царя дракона. Пораженный такой наглостью, он остановил свой яростный натиск и, разорвав дистанцию, завис почти под самым потолком громадного зала. «Прошу прощения за дерзость, но нам нужна твоя помощь», — быстро выпалил я. «Уверен, царь-дракон наделен властью заключать браки. Если поженишь нас прямо сейчас, мы получим в этом тяжелом бою еще одного сильного воина». «Что?» — изумленно прогремел Лиэррер. Возможно, он мог бы еще что-то сказать, если бы не Тина. «Господин царь-дракон, прошу вас, сделайте, как просит Илья!» Быстро заговорила она. «Я хочу стать сильнее и защитить наших воинов, приложить все силы, чтобы одержать победу в этом сражении!» Лиэррер, как и все мы, не впустую тратил время на праздные разговоры, а копил энергию. Полагаю, что и его противники, 20-метровые хранители, занимались тем же, но на свой манер. Только ли это ты хочешь?» Со скепсисом в голосе спросил царь-дракон и, не дав Тине ответить, продолжил. «Ты прав, заключать браки среди драконов в моей власти, но я женю лишь драконов. Однако ради союзника, ради демона, многое сделавшего для нашей оси миров, я готов пойти на исключение. Илья Ильярис, Тина Фостер. Своим именем царя драконов объявляю вас мужем и женой. Целуйтесь, меняйтесь кольцами, как у вас там принято». Закончив короткую речь, Лиэррер сложил крылья и, резко спикировав вниз, возобновил битву с 20-метровыми. Будь мы с Тиной обычными людьми или даже одаренными низких рангов, улетели бы вниз, а так умудрялись держаться, вцепившись каждой одной рукой в крупные костяные наросты гребня на спине царя драконов. Мы смотрели друг на друга. Пусть это длилось лишь несколько секунд, но я на всю жизнь запомнил смущенное и одновременно ехидное выражение лица Тины. На тот момент пока еще Фостер. «Я победила!» — самодовольно произнесла она. «Нет, это я победил!» Безапелляционно заявил я в ответ и надел на ее безымянный палец кольцо, а затем притянул девушку за талию к себе и страстно поцеловал. В тот же миг я почувствовал, как резко скакнул объем праны Тины. Свадьба состоялась. Я обнимал свою третью жену, получившую доступ к выделенному для нее влиянию рода Ильярис. А вокруг драконы и наши дружинники бились с чудовищами из другой вселенной. Эх! Ну а какая свадьба без драки?